Глава 32. Сюрприз выглядел несколько потрепанно, да еще светил разбитой губой, но казался при этом вполне спокойным. Он сидел на том самом кресле, которое вчера заняла я, и придирчиво рассматривал что-то на столе. При виде меня он сразу вскочил на ноги, подошел почти вплотную и, с беспокойством заглянув в глаза, спросил: «Ты в порядке?» Я замерла недалеко от порога с зачарованным сусликом и, улыбаясь как последняя дурочка, не в силах оторвать взгляда от двух участливых осколков небесной лазури, молча кивнула. «Хм-хм», — прокашлялся Лестер, обозначая свое присутствие. «Прошу прощения, что вынужден вас прервать, но дело и правда срочное. Эмма, присаживайтесь». Старший следователь придвинул к столу дополнительный стул и указал на него. «Пару часов назад нам удалось найти Эдну Глостер. Не совсем здоровую, но вполне живую». «Так быстро?» «Да, на этот раз нам улыбнулась удача. После того, как вы, Эмма, вместе с мистером Диксоном расстроили все коварные планы Кесаря, Глостер не стала дожидаться, кто придет за ней первым, кто-то из Ордена или Волки, и решила исчезнуть. Ей даже удалось несколько часов водить наемника за нос, но все же он ее настиг и довольно сильно ранил. Здесь нам повезло в первый раз. Кто-то его вспугнул, и довести до конца свое дело он не сумел. Вызвали полицию, и Глостер доставили в ближайшую больницу. И во второй раз нам повезло. Мой сотрудник, опрашивая больницы и морги, быстро вышел на нее». «Она дала показания?» «Да, я только что от нее. Теперь у нас достаточно оснований для задержания. Только действовать надо быстро, иначе преступник уйдет. И Эмма, боюсь, мне не удастся его задержать без вашей помощи. Он сильный менталист, и его уровень дара несколько выше моего. Поэтому вы поедете с нами. Единственной вашей задачей будет поддержка защиты. Никакой самодеятельности». «А за это?» — протянула я с намеком. «За это возможность провести ритуал под нашим наблюдением и возвращение к нормальной жизни. С подпиской о неразглашении, конечно. Для всех, кроме Эверта. С ним мы уже пришли к соглашению. Также подумайте вот о чем. Если сейчас этот негодяй скроется, вряд ли он оставит в покое того, по чьей милости все его старания пошли демону под хвост». И Кингсли выжидающе уставился на меня. Крыть было нечем. «Я тоже с вами», — вызвался менталист. «Нет, ты мне нужен здесь. У тебя не менее важная задача». Диксон сжал зубы так, что желваки заходили под кожей, и посмотрел на старшего следователя с открытой неприязнью. Но через пару мгновений выдохнул и взял себя в руки. Лестер, все это время внимательно разглядывающий Эверта, медленно кивнул. «Хорошо, я согласна». Решила внести ясность. «А кого мы идем арестовывать? Этого нам хотя бы скажете?» «Скажу. Мистера Адама Флетчера, заместителя начальника МАК-контроля». В комнате повисло молчание. Мы с менталистом переглянулись. Получается, покушение на себя он сам и организовал для отвода глаз? Этот вопрос ответа и не требовал. Зачем ему это все? «Надеюсь, мы узнаем это от него лично, на допросе. И нам стоит поторопиться, пока ему не донесли, что Глостер у нас. Диксон, амулет готов?» Эверт подошел к столу и выбрал одну из лежащих на столе золотистых бляшек. «Готов. Тогда, Эмма, попрошу вас переодеться и воспользоваться амулетом». Мне передали сложенную аккуратной стопкой черную форму боевика, и я была отправлена в прилегающую к кабинету душевую. Форма оказалась великовата, но если потуже затянуть пояс, то вполне годилась. Сапоги, на удивление, сели хорошо, пришлось только натолкать в носки бумажных салфеток. Я подошла к зеркалу, активировала амулет и слегка скривилась. Из отражения блеклыми светло-серыми глазками на меня взирала до того бесцветная мужская физиономия с мерзкими редкими усиками, что даже печаль брала. Да еще волосы толком не причесаны. Я прошлась взглядом по душевой, развязала ленту на упаковке новеньких брусочков мыла и наскоро собрала с ее помощью куцый хвостик на затылке. «Нельзя было изобразить что-нибудь посимпатичнее?» — буркнула, слегка смущаясь, явившись пред светлые очи двух магов. «Нельзя», — менталист был неумолим. Кингсли же придирчиво осмотрел меня снизу доверху и удовлетворенно кивнул. «Неплохо». Затем снова дал ряд указаний подчиненным и указал рукой на дверь. «Ну что ж, нам пора отправляться. Диксон, остаешься здесь. Работы для тебя тут предостаточно. И без фокусов. Если Эмма пришлет сигнал, сразу делаешь что?» «Ставлю в известность следователя Реннера», не отрывая взгляда от меня, безо всяких эмоций произнес менталист. Эмпат кивнул и неожиданно тепло произнес. «Я пригляжу за ней». Эвер только скептически хмыкнул. Он, как и я, знал, чего стоят такие обещания. И мы с Лестером вышли в коридор. По пути к нам присоединились еще трое боевиков. И в подданный служебный магикар мы загрузились впятером. Еще два магикара следовали за нами. «Наша группа идет за Флетчером, остальные обеспечивают оцепление», — объяснял задумку Кингсли. «Эмма, ты держишь щит, лучше ментальный или эмпатический». Я невольно оглянулась на остальных боевиков, но никто не выказал удивления от того, что нелепого усатого мужчину с хвостиком назвали женским именем. То ли уже были в курсе, то ли всякого за время своей службы насмотрелись. «Держитесь от нее не дальше ярда в ту или иную сторону. По возможности защищает механических воздействий». Это уже прочим членам нашего экипажа. «В критической ситуации ты, Эмма, подаешь сигнал Диксону с помощью своего амулета». Это я уже поняла и просто кивнула. Ехали мы в пригород Саффорда, туда, где изволил восстанавливаться после покушения мист Флетчер. Остановились мы, не доезжая до нужного дома. Один из магикаров отделился от нас и поехал в объезд. Из второго вышли боевики и, казалось, растворились в окружающей зелени. И только наш магикар в гордом одиночестве продолжил свой путь. Интересующий нас дом был настолько похож на пряничную избушку, что я бы в жизни не подумала, что там может поселиться кесарь. Уютный светло-персикового цвета с коричневой крышей, белыми окошками и занавесками в мелкий цветочек. Наша доблестная пятерка смотрелась рядом с ним, как стая галок на ромашковом поле. К двери мы шли клином. В центре — Лестер, по бокам чуть сзади я и молодой крепкий боевик, и замыкали наш строй двое бойцов постарше — коренастый усач и высокий лысоватый блондин. Я внутренне сосредоточилась, выставляя ментальный щит. Дверь нам открыл сам Флетчер. Его я узнала сразу. Вживую он выглядел несколько старше и, пожалуй, строже, но был так же подтянут, как на портрете в газете. «Кингсли?» — он удивленно вскинул брови. «Надеюсь, причина, по которой вы вытащили меня из постели в столь ранний час, более чем уважительная». На только-только проснувшегося мист Флетчер не походил совершенно. «Так и есть. Мистер Адам Флетчер, прошу следовать за нами. Вы обвиняетесь в организации диверсионной деятельности и государственной измене. Прошу вас не чинить препятствий и добровольно пройти процедуру временного запечатывания дара». «Щенок, ты в своем уме?» Так натурально разгневался и сверкнул глазами зам главы маг-контроля, что, будь я на месте Кингсли, засомневалась бы в своих выводах. Старший следователь же казался совершенно невозмутимым. «Ты осознаешь, что после этой выходки вмиг вылетишь со службы? Ну ладно, демоны с вами, проходите в дом. Мне нужно отдать несколько распоряжений на время моего отсутствия». Мы вошли в переднюю. Двое плечистых мужчин, то ли помощников по дому, то ли охранников, с подозрением смотрели на нас. «Джефф, Брайан, подойдите сюда», — начал было Флетчер. «Меня тут пришли арестовывать», — не без издевки сообщил он и указал рукой в нашу сторону. В то же мгновение сработал щит. Волна ментального приказа «спать» прошла по залу, и я поморщилась. Джефф и Брайан были сейчас слишком далеко, и их не слишком сильно задело. А вот Флетчер пошатнулся, борясь с навалившейся слабостью, опрокинул небольшой стеклянный столик, сильно порезав при этом руку, но в следующий миг прытко поднялся и оказался у охранников за спинами. «Магию не применять!» — крикнул он, верно оценив ситуацию. И началось побоище. Охранники рванули к нам, прикрывая менталиста. На шум из соседней комнаты выбежал еще один защитник. Трое боевиков были втянуты в рукопашную, точнее, в странную битву с использованием всего, что под руку попадет. Флетчер же, воспользовавшись заминкой, дал стрекача, и к тому моменту, как мы с Лестером подбежали к черному входу, уже был далеко. Пара боевиков из зацепления заступила было ему дорогу, но, к ужасу моему, они как подкошенные рухнули на землю, хватаясь за головы. «Проклятье!» — процедил сквозь зубы Кингсли. Я беспомощно озиралась по сторонам. Мой взгляд упал на цепочку бурых капель, тянущуюся по полу. И решение пришло тотчас. Я села на пол, ухватила один из стеклянных осколков, которыми был усыпан пол, проткнула палец и выдавила несколько капель крови поверх тех на полу. «Лестер, мне нужна ваша магия», — произнесла быстро, надеясь, что он не будет спрашивать, зачем. Он и не спрашивал, просто направил ее в мою сторону. «Нексус Сангрия». Вот так, аккуратно, как на занятиях с Греем. Связать кровь, а теперь... «Еще, так сильно, как только можете». Откуда я знала, что у меня получится применить то страшное заклинание, результат которого я видела столько раз? Наверное, родилась вместе с растущей, захлестывающей меня жаждой мести, власти. Да, больше всего на свете я сейчас желала увидеть, как этого гада скручивают, как заламывают ему руки, как его настигает справедливое возмездие. И когда старший следователь ударил в меня магией, я, дрожащим от предвкушения голосом, прокричала: «Энченцо Сангрия!» И меня охватило неуместное, ликующее ощущение собственной силы. Единственное, что меня сдерживало — боязнь причинить вред близким, с которыми связана кровной клятвой, поэтому, как мне не хотелось, применять силу в полной мере я себе запретила. Флетчера я сейчас чувствовала так, словно он маленький прозрачный червяк, лежащий на моей ладони. Червяк, к которому привязаны сотни незримых ниточек, за каждую из которых я могла дергать, закручивая его в узел или заставляя танцевать фривольные танцы. Все, что душе угодно. Я знала, что если прикажу ему сейчас же умереть, он умрет. Но смотреть на это не хотелось совершенно. Червяк раздражал своими трепыханиями, поэтому я аккуратно растянула несколько нитей в стороны, чтобы он не мог шевелиться. «Пойдемте». Я схватила за руку Кингсли, не слишком задумываясь о том, что делаю, и поспешила по дорожке, торопясь пройти тот же путь, что и связанный со мной червяк. Около лежащих на траве боевиков Лестер притормозил, опустился рядом с ними, пытаясь нащупать пульс. Потом встал и тяжело покачал головой. Я с новыми силами потянула его за собой. Мы прошли через пару улиц, свернули на дорогу и через некоторое время остановились у спрятанного в кустах магикара. Дверь его была открыта, а на земле, спиной опираясь на порожек, неподвижной сломанной куклой сидел Адам Флетчер. В глазах его плескался такой ужас, что я сразу пришла в себя. Стало противно. Я отвернулась, едва прошептав старшему следователю: «Делайте, что нужно». А дальше просто глазела по сторонам, стараясь ни о чем не думать. Откуда-то взялись боевики, те, что должны были стоять в оцеплении. Наверное, Лестер их нашел. Как? Когда? Очнулась я от мягкого прикосновения к плечу. «Все, Эмма. Уже все». Я всхлипнула, подошла к связанному и, преодолевая отвращение, заставила себя прислонить ладонь к порезу на его руке, старательно избегая смотреть в эти страшные глаза. Потом, снова не без помощи эмпата, отпустила те самые ниточки, которые не давали двигаться Флетчеру. Тот сразу разразился площадной бранью. «Вот теперь все». Я не выдержала, выбралась из машины, отбежала чуть дальше в кусты, и там меня скрутило и вывернуло наизнанку. Рвало долго, судорожно, до самой печенки, до слез в глазах, словно я наглоталась такой жуткой дряни, что мое тело спешило скорее от нее избавиться. После я тихо сидела в одном из служебных магикаров, по счастью, не в том, которым должны были вести Флетчера, и просто смотрела в окно, не испытывая совершенно никаких эмоций и не замечая ничего вокруг. Меня будто ватой обложили. Я не запомнила, как мы ехали, как вошли в здание мэрии и поднялись по лестнице. И только когда, войдя в кабинет, я увидела Эверта, мечущегося в нем, как лев в клетке, когда он, на миг замерев, кинулся ко мне, пелена равнодушия схлынула, и я, уткнувшись носом в его грудь, разрыдалась, как младенец. «Воробушек мой, девочка моя храбрая, все хорошо». Меня подхватили на руки и баюкали, как маленькую, а я все ревела, вцепившись в него руками, и никому на свете и даже бездне не под силу было уговорить меня разжать пальцы. В конце концов, Эверт сел в кресло, так и держа меня на руках, и я понемногу затихла в его объятиях, ощущая, как меня гладят по голове, целуют в темечко, шепчут что-то ободряющее, касаются висков, облегчая мое состояние. Потом я рассказывала ему о наших похождениях, судорожно вздыхая на самых сложных для себя моментах. Тогда Эверт прижимал меня к себе крепче, и силы снова ко мне возвращались. Наверное, сидеть вот так на коленях у мужчины, положив ладонь ему на грудь, было верхом неприличия. Но меня сейчас это меньше всего интересовало. Я, не отрываясь, смотрела в его глаза. Их ясный голубой свет исцелял, дарил облегчение, потоком прохладной воды смывал ту мерзкую черноту, которая поселилась у меня внутри, кажется, навсегда. «Я чудовище не лучше Винтера», — завершила я свой рассказ. Эверт улыбнулся, поправляя пальцами мою в конец испорченную прическу. «Ты думаешь, Винтер после каждого применения магии крови плакал и сожалел о содеянном?» «Нет», — вынуждена была признать я. Он явно получал от этого удовольствие. Но магия крови мне подчинилась, и далеко не самый простой ее уровень. Значит, я хотела этого. Хотела почувствовать свою власть. «Тссс». Менталист прижал указательный палец к моим губам, останавливая тираду. «Ну-ка, властная моя, скажи, чего именно ты хотела от Флетчера? Насладиться его агонией? Убить? Унизить?» «Хотела, чтобы его скорее поймали, допросили и наказали». «То есть торжества закона и справедливости?» «Выходит, что так». Растерянно посмотрела я на него. «Тогда беру свои слова назад», — задумчиво протянул Эверт, а в глазах его смешливыми искрами плясали демонята. «Ты действительно чудовище, неподкупное и неумолимое». «Эй!» — шлепнула я этого зубоскала ладошкой по плечу. И тут же сама заулыбалась. Если и было что-то способно убедить меня, что теперь все в порядке, так это его привычные шуточки. Новая мысль тут же прыгнула в голову, словно только и ждала, что я расслаблюсь. «Эмма, Эмма, все-таки ты жуткая эгоистка. А ты? Что теперь будет с тобой?» — спросила с тревогой. «Ты же терпеть не мог, маг-контроль». «Не мог, да. Но, кажется, лавры Майкла Мелтона не давали мне покоя больше, чем я мог представить», — усмехнулся менталист. «А серьезно?» «А серьезно? У меня было достаточно времени, чтобы подумать и прийти к выводу, что та жизнь, которая казалась мне свободной и единственно возможной, имела бы довольно печальный исход. Знакомство с Греем и волками ясно это продемонстрировало. Попасться кому-нибудь похожему на крючок с моими способностями — это был бы просто вопрос времени». «А сейчас?» А сейчас будет непросто. Придется сражаться со своими внутренними демонами, которые никуда не делись. Но у меня есть отличный пример перед глазами. Один маленький боевой воробушек, который так отважно боролся с самым страшным своим кошмаром, что мне-то уж совсем стыдно будет отступить. Эверт аккуратно стер снова побежавшую по моей щеке слезинку, на сей раз от нахлынувшего счастья. «Молодые люди, не могли бы вы как-нибудь рассредоточиться?» Лестер стремительно вошел в кабинет, захлопнул дверь и, добравшись до своего кресла, практически рухнул в него. Пришлось срочно вставать и перебираться на соседнее кресло. Некоторое время старший следователь просто сидел с закрытыми глазами. «Все закончилось?» — не выдержала я. «Закончилось?» — повторил Кингсли, растирая виски. «Нет, Эмма, сейчас все только начинается. Флетчер — это только вершина айсберга. Надо вычищать всю его сеть, искать тех, кто на него работал, и, похоже, на перегонки с волками. Они действительно не на шутку рассердились». Потом взглянул на Эверта, на меня, нахмурился. «Вы можете переодеться», — сказал мне. «А потом вам предстоит очень непростое дело. Убийственно непростое, я бы сказал. Письменное изложение ваших показаний и заполнение целой горы формы документов». «А после?» «Дадите стандартные подписки о неразглашении и невыезде, и вон с глаз моих оба, до завтрашнего дня, по крайней мере». «Вы нас отпустите?» — не поверила я своим ушам. «А куда мне вас девать?» — устало улыбнулся Кингсли. «Но сильно не радуйтесь. Ближайшие недели две домой вы будете попадать только чтобы поспать, да и охраны вокруг будет столько, что можете в этом с Флетчером посоперничать». Я все равно готова была прыгать от восторга, несмотря на все эти предостережения. Снова увидеть Джеймса и Ноэля, спать в своей кровати, да просто принять ванну в конце концов. Это ли несчастье? Я обменялась нетерпеливым радостным взглядом с менталистом. Лестер поморщился как от сильной головной боли и неожиданно раздраженным, совершенно нехарактерным для себя тоном бросил: «Уйдите уже, сделайте одолжение». Я удивленно взглянула на старшего следователя, но поспешила в душевую переодеваться, внутренне девясь, какая-то муха укусила мистера Кингсли. Все прояснилось чуть позже, когда нас с Эвертом практически выставили из кабинета на обеденный перерыв. «Перегрузка канала эмоций», — объяснил менталист. «Ему надо побыть в одиночестве, чтобы прийти в себя. Люди, особенно импульсивные, сейчас жутко раздражают. Это он еще отлично держится, учитывая все происходящее и несколько ночей без сна. Практически невозможная вещь для эмпата». Неудивительно, что он так на меня отреагировал. Я же чуть не лопалась от внезапного счастья.